Первый, в линию, держать щит, Гарана, готовность, прокричал я, отпуская копье, не мешать, после чего вышел вперед, к нам каждую секунду приближаются демоны, большую часть блокируют мертвые, но полагаться на их защиту полностью нельзя, надо быстро закончить с рыцарем и бежать дальше, шаг, второй, третий, идя к противнику, я чуть опустил щит, провоцируя его атаку, демонического рыцаря не зря рыцарем прозвали, демонов в доспехах хватает, но только рыцари имеют какой-то там свой кодекс, как и демонический жрец какую-то там религию. В заморочке демонов никто не углублялся, но по верхам информации владели, а противники надо знать больше, чтобы эффективно сражаться. Демонический рыцарь, например, предпочитает бой один на один и не отказывается от вызовов. Пока я с ним сражаюсь, по моим союзникам разве что случайный удар может прилететь. А вот если в бой вступит еще кто-нибудь, демонический рыцарь атакует по схеме. Сначала самый слабый, в конце самый сильный. Мы его, конечно, сначала вместе атаковали, но и вызова никакого не было. Как бы это сказать, война. Демонический рыцарь редко сам кого-то на бой вызывает. В общем, выйдя вперед, я недвусмысленно намекнул, что хочу биться один на один, но на всякий случай еще вслух произнес, «Ну что, тварь, не засышь вызов принять?» — спросил я, вынимая меч. «Было бы кого бояться», — ответил он, поведя плечами. «Ты даже не пыль от звезд, ты просто тень пыли». Атаковали друг друга одновременно, а сигналом послужил очередной взрыв у меня за спиной. Сфера противника вблизи не показывала, так что на сам взрыв я не обратил внимания. Просто кто-то дальнобойные атаки использует. Первой атакой рыцаря был фиолетовый серп демонической энергии, очень похожий на те, что используют более слабые демоны, но я-то с рыцарями не понаслышке знаком, так что прикрываться щитом не стал, а низко пригнувшись, держа щит над головой, пропустил серп над головой. Он потом в щиты первого Идана врезался, но там магическая стена легиона, так что плевать. Опасность этого серпа была в том, что он и не серп вовсе, а хм, канат, нить, веревка. Как ни назови, цель этой атаки связать. Прикроешься щитом, а потом опутанный и удивленный смотришь на меч, летящий тебе в голову. Пока разгибался, послал в его голову уже свой магический серп, заставив прикрыться щитом. Рывок, и с силой толкаю его щит своим, одновременно с этим активируя касание. Жаль, не подействовало, броня урода имела в том числе и хорошую магическую защиту. Да и ладно. Под шаг вперед и за спину рыцаря заставил его поворачиваться вслед за мной. Удар мономечом рыцарь принял на щит и тут же попытался ответить, но тут уже я краем щита ударил по руке противника. Все, вроде норм стоим. Я лицом к своим людям, рыцарь спиной. Сделав удар на отходе, тут же продолжил движение, запуская ему в голову молнию. Тоже в щит попал, но это и хорошо, так как третьим ходом сделал укол клинком. Думаю, он удивился, когда ему в середину щита ударила цепь из молний, которая бессильно упала на землю. Дальше все просто, рывок рукой и цепь опутывает ноги рыцаря. Поножи защитили его от эффекта моей маны, но сильно это ему не помогло, так как, упав на землю, он открылся другой моей технике. Злость, прорычал я, на этот раз он не смог прикрыться ото всех молниевых дисков, да и Гарана подключился со своим пробоем. Ну и первый вновь запустил свой светящийся желтым светом шар. «Шустро вы его», — произнес первый, когда я вернулся к команде. Я даже не все движения заметить успел. Я даже удивился, не так часто он обращается ко мне просто так, да еще и первым. «Шесть звезд», — хмыкнул я. «Так, первый, какого черта ты покинул позицию?» «Я, ты, придурок», — не дал я ему договорить. «Если бы ты был моим подчиненным, ты бы сильно пожалел о сделанной глупости. Но вы же все равно его позвали, ваше высочество, в лес Дурбованец. А если бы он оставался на своем месте, мне бы не пришлось в одно лицо его бить», — произнес я хмуро. «Эта тварь атакует слабейшего из тех, кто перед ним стоит. У Гарана шесть звезд, у меня тоже. Дан стоял со мной. Как думаешь, на кого бы он напал?» «Я, не лезь в то, в чем не разбираешься», — припечатал я. «Все, хватит болтовни. Построение такое же, первый, я понял», — произнес он, — «никакой самодеятельности, это хорошо», — хрустнул я шеей, — «с полудурком работать проще, чем с придурком». «Готовы, Гарана, хоть ты не тупи, иди на свое место». «Готовы, погнали». Глава 20. Сказать, что ситуация, в которую мы попали, мне не нравилась, это немного преуменьшить, и чем дольше мы бежали, тем хуже она становилась. Демоны приближались, все чаще они прорывались сквозь заслоны мертвых и атаковали нас. При этом создавалось впечатление, что мы для них просто приятный бонус. Слишком много демонов в городе, и если бы их целью были мы, мертвяки не смогли бы их сдержать. Точнее, до нас добралось бы больше тварей. Как пример, можно взять демонические отряды. Сталкиваясь с отрядами мертвяков, твари не пытаются прорваться сквозь них, они принимают бой и идут дальше только после победы, ну или дохнут. Впрочем, даже так у нас серьезные проблемы. Бои между демонами и мертвыми даже близко не стабилизировались, нет, их интенсивность продолжала нарастать. Страшно представить, что происходит за пределами моей сферы внимания. Откуда они, блин, только повылазили все, а тут еще и демоническая артиллерия нервы треплет. Хорошо, что у демонов она плохая, относительно нашей, и малочисленная. У демонов за артиллерию отвечают довольно высокоранговые демоны, которых всегда было мало. Учитывая, что мы находимся на территории в Жарик-Ануре, демон-герцога из третьего портала, то обстреливает нас скант, двухметровая человекоподобная тварь с огромной трубой, из которой скант и стреляет, шестизвездочный, шестой уровень опасности, если правильнее. Он и в ближнем бою что-то может, но главная его задача именно дальний бой. А вот у Джарка Адана, демон-герцога второго портала, за артиллерию отвечают суккубы, причем минимум шестого уровня. Забавно, кстати, что место открытия второго портала занял демон-герцог из третьего. Что-то у них там при разделе территории не заладилось. Так вот, в чем проблема-то? Уж больно точно скант стреляет. Есть у меня подозрение, что его кто-то наводит, но сфера внимания не показывает демона, который нас сопровождает. Если кто-то подбирается достаточно близко, он без промедления атакует. А значит, что? А значит, это демон либо с навыком, либо с артефактом скрытности. После очередного тройного взрыва, судя по мощности, это один скант, просто стреляет очередью. Я скомандовал: «Внимание! Шагом! Танис, ко мне!» «Что случилось?» — пытался отдышаться приблизившийся маг. «К нам Даман с северо-запада приближается», — проинформировал я его. «Вычисли и пометь». «Понял», — кивнул Танис, после чего поднял руки и приблизил друг к другу ладони, а через несколько секунд соединил их. «Сколько нам еще в таком темпе до выхода из города?» — спросил меж тем дурбованец. «Часа четыре», — ответил я, — «если по прямой, в нашей ситуации, ну, рассчитывайте часов на пять, выдержите, если будем переходить на шаг, как сейчас, то да», — ответил дурбованец. «Это хорошо», — пробормотал я сам себе. «Ничего», — произнес Танис, — «слишком далеко он, жаль, но ничего удивительно, слепое пятно только надвигается на край моей сферы, а это 2 километра, если что, сам же Даман еще дальше, придется с погасшей сферой внимания какое-то время бежать». «Тогда другое задание», — посмотрел я на Таниса. «Нас сопровождает демон под скрытым, то ли навык, то ли артефакт, найди тварь». «Понял», — кивнул Танис неуверенно, после чего вновь поднял руки. «Надо запомнить, что впереди происходит. Ситуация постоянно меняется, но хоть так, с Даманом на хвосте будет еще хуже. Впереди у нас несколько скоплений противника, самое большое из которых левее. Если идти, как шли, то мы его не зацепим, но без сферы. Плюс несколько крупных отрядов справа, один отряд впереди, но он сражается с мертвяками. И это только ближайшие противники, расположенные по ходу нашего пути. Мать его в душу этого Дамана. Готовность. Повысил я голос. Через минуту переходим на бег, а еще через минуту скант перезарядит свою гребаную трубу. Нашел. Тихо, но очень эмоционально произнес Танис. Поле талька его засекло. Фиг знает, что это за тальк, но спасибо ему. Где? — спросил я, не глядя на Таниса. 23 метра 5 часов, ответил Танис с закрытыми глазами и сцепленными в замок пальцами. Слабак, первый, второй уровень. Ну, наводчику большой уровень и не нужен. Слышал, гряк? — произнес я, оглядываясь. Разберись. И артефакт, если есть, забери. Гряк. Понял, — ответил тот коротко, после чего сорвался с места. Наводчику полный артефакт скрыто вряд ли выдадут, в 99 случаях из 100 им дают артефакт, позволяющий прятаться от сферы внимания смертных, а обычную незаметность они уже сами обеспечивают. Так что гряк сможет найти и уничтожить урода, что следует за нами. За оставшееся до выдвижения вперед время я снял вещмешок и закинул туда копье. Давно надо было так сделать, но привычка такое дело. С копьем, к слову, только я и Дан оставались, Все остальные бойцы бегали с мечами и кинжалами, если говорить о грике. «Готовность», — произнес я громко, — «трусцой бегом, марш». Наша скорость бега ограничена жрецами, так что нельзя сказать, что она высока, но и гряк далеко не спринтер. Так что пока гоблин не разберется с наводчиком, будем перемещаться легкой трусцой, чтобы гряк смог нас догнать. Слепое пятно от дамана, словно огромная тень, приближалось к нам со спины. Естественно, это напрягало. Отдельно я имею в виду, так-то меня вся эта ситуация напрягала. Гряк вернулся через 10 минут и на бегу протянул мне прозрачный камень, опутанный проволокой из демонического железа. «Гряк убил тварь», — произнес гоблин. «Молодец». Договорить мне не дал близкий взрыв, точнее, три взрыва, один позади нас и два справа, разворотившие здание. Часть разлетающихся камней принял на себя Гарана, поставив магическую стену. Шестизвездочная техника, если что, расточительно, но выбора у него особо не было. Танис тоже поставил стену, и пусть она не потребовалась, но за реакцию его можно похвалить. Ну и небольшая часть камней от взрыва упала нам на головы. Никого не задело, слава богам. Может создаться впечатление, что здесь есть еще один наводчик, но, скорее всего, это скант на упреждение бьет. В отличие от наших големов, артиллерия демонов — это вполне себе разумные твари, и при потере наводчика они действуют исходя из ситуации. В данном случае демон бьет по ходу нашего предполагаемого пути и скорости передвижения. Правда, последние несколько минут мы бежали медленнее обычного. Стоп, остановился я, подняв руку с мечом. Танис, повтори предыдущий поиск. Я про наводчика, а не дамана. Кого? Не понял он. Демон, который нас сопровождает под скрытым, пояснил я, хотя Танис уже поднял руки и начал плести заклинание. Даже без моего пояснения, из контекста понятно, что я имел в виду. Никого, сообщил Танис через несколько секунд, в пределах 200 метров ни одного демона. Принял, кивнул я, то ли повезло демону, то ли он очень опытный. Вдох-выдох, готовность, бегом марш. В следующий раз на отдых мы остановились через час, именно на отдых, а не на пару минут, чтобы перевести дыхание. Скант отстал от нас довольно быстро. Еще пару раз где-то рядом громыхали взрывы, но без наводчика они были нам не страшны, так что тварь переключилась на какие-то другие цели, а нас не трогала. Естественно, сами по себе взрывы никуда не исчезли, но это уже были последствия стычек мертвых с демонами. Агия погрузилась в пучину локальных боев, и не все из них можно назвать простыми стычками. К сожалению, Даман накрыл нас своей способностью, и в сфере внимания пропал смысл, но пока этого не произошло, я видел всякое. По ощущениям, вокруг нас сражаются демоны вплоть до 7-го уровня угрозы, да и мертвяки им подстать. Остановились мы недалеко от того места, где раньше сфера внимания показывала крупное скопление демонов. Изначально оно было левее нашего предполагаемого пути, но без сферы мы немного заплутали, спасибо двум стычкам с тварями. Сейчас с той стороны раздавались громкие звуки взрывов, визга и рева. Демоны сражались с мертвыми, и только поэтому мы рискнули остановиться рядом. Обеим сторонам в данный момент не до нас. «Без сферы внимания нам будет сложно», — произнес Гарана. Мы сидели одной кучкой рядом со стеной двухэтажного дома и, отдыхая, обсуждали, что делать дальше. «Если разделиться», — произнес первый неуверенно, — «за кем последует Даман? Если у него нет никаких особых приказов, то за более многочисленной группой», — ответил я. «Я бы мог оставить здесь бойца, чтобы он уничтожил тварь», — произнес первый. «Но Даман, сволочь, слишком маленький. Его будет трудно заметить. Если бы еще и маг, забудь», — махнул я рукой. «Я тут Таниса не оставлю, не с твоим бойцом. Что ты имеешь против нас?» — спросил первый раздраженно. «Много чего», — ответил я, и, переждав грохот очередного взрыва недалеко, продолжил. «Но если мы говорим о твоем предложении, то мне не нравится уровень твоих бойцов. 4 звезд не хватит, чтобы вернуть мне Таниса. К черту такое самопожертвование, вождь!» Подбежал к нам гряк. «Там мертвецы проигрывают». Возбужденный гоблин указывал рукой в ту сторону, где сейчас происходил бой. В отличие от нас, гряк и не думал отдыхать. Вместо этого он убежал разведать обстановку вокруг места, где мы остановились. «Так, народ», — хлопнул я себя по коленям и поднялся на ноги. «Готовьтесь к выходу. Гарана, пойдем глянем, что там за бой вообще». Осторожно передвигаясь вдоль стены дома, приблизились к краю огромного кратера, на краю которого этот дом и стоял. Кратер представлял собой неглубокую яму выжженной земли метров 300 диаметром. Причем по краям этой ямы стояли вполне себе целые дома, то есть мы сейчас наблюдаем последствия чего угодно, но только не взрыва. Подойдя с Гарана к краю кратера, стали свидетелями разворачивающейся драмы. Весь кратер был заполнен телами мертвых демонов и скелетов в броне легиона. Единственными выжившими, если так можно выразиться, были четверо краснокожих чертей, атакующих два десятка скелетов с щитами и демонического жреца, избивающего рыцаря смерти, если судить по темной дымке вокруг скелета. В какой-то момент отбивающийся от щупалец жреца рыцарь выкинул руку в сторону чертей, в чью сторону полетела стрела тьмы. Одного из чертей он убил, но заплатил за это пропущенным ударом от жреца, отправившим его в полет. Пролетев несколько метров, он упал на землю и несколько раз перекувырнулся. В этот момент оставшиеся черти сломали строй скелетов и начали их крушить. «Надо уходить, милорд», — произнес Гарана тихо. «Надо», — пробормотал я, глядя на то, как проигрывает легион. «Конечно, надо, милорд», — положил Гарана мне на плечо руку. «Уходим». «Да», — голос старика воспринимался как фон, в то время как все мое внимание было направлено в сторону боя между демонами и легионом. Бойцы стояли до последнего, выжимая из себя все, что можно, жертвуя всем, что осталось, а Романа просто смотрел. Я очень хотел пойти туда, поддержать братьев, но рыцарь смерти опустился на колено под градом ударов демонического жреца, который, словно насмехаясь, бил лишь по его щиту. «Милорд», — дернул меня за плечо Гарана, — «мертвым не поможешь, надо думать о живых. Я должен был спуститься и принять участие в этом бою, должен. Но за спиной отдыхал отряд людей, о которых я тоже должен позаботиться. Чертов парадокс. Лион Саадзде разлетелся над полем боя рев рыцаря смерти. Штандарт, сотканный из тьмы, вонзился в землю, а моя кровь имана забурлила, откликаясь на рев Центуриона. Не могу. Я не могу бросить своих людей, но и игнорировать клич легиона тоже. Но если очень надо, вариант найти можно. За мной. Произнес я, резко разворачиваясь и на ходу доставая пластину связи, протянул ее Гарана. «Меняемся, давай свою, милорд», — удивился он. «Давай свою пластину связи», — произнес я раздельно, «и никаких пререканий. Внимательно слушай, выполняй, что я говорю, и все будет хорошо. Мне уже не нравится, что будет дальше», — произнес Гарана, доставая свою пластину. «Моя была центральной, связанной со всеми остальными, а вот те пластины, которые были на руках у команды, способны поддерживать связь только с моей. Командование временно переходит к тебе», — произнес я, забирая его пластину. «Твоя задача — продолжить путь и удалиться отсюда хотя бы на пару километров». «Милорд», — произнес он через силу. «Так, всем внимание на меня», — повысил я голос, когда мы вернулись к команде. «У нас смена планов. Гарана берет командование на себя и перемещается на мое место к Дану. Третий, займи место Гарана». «Справа. Гряк, теперь ты наша разведка. Идешь в паре сотен метров впереди и через пластину связи докладываешь обо всем, что видишь. Ваша задача – удалиться отсюда как можно дальше, избегая при этом стычек. Я остаюсь здесь. Танис, ты со мной». «Ну здорово», – вздохнул Танис. «Видишь вон то здание?» – указал я рукой на дом. «Бегом туда, сидишь и не высовываешься. Ну, что смотрите, собрались и побежали. Наблюдать за тем, как они собираются и уходят, я не намеревался, так что, закончив говорить, развернулся, чтобы вернуться на поле боя. «Милорд», — окликнул меня Гарана, — «берегите себя». На это я просто махнул рукой, переходя на бег. «Естественно, я буду беречь себя, мне как-то тоже не хочется умирать». Подбежав к краю кратера, отметил, что из продолжающихся бороться остался только рыцарь смерти. Он стоял возле своего штандарта тьмы и, прикрывшись щитом, наблюдал за демоническим жрецом и приближающимися чертями. Жрец, словно смакуя бессилие противника, стоял на месте и не атаковал. Хотя почему словно? Эти психи такие. Демоны в принципе любят упиваться своей силой и наслаждаться слабостью противника, но жрецы в этом замечены особенно часто. Они еще и поболтать не прочь. Чуть пригнувшись, сформировал необходимые связи внутри своей энергосистемы и с силой оттолкнувшись от земли, активировал полет. Он у меня все еще не очень развит, но увеличить дальность прыжка вполне способен. Так что, пролетев около 40 метров, я приземлился на одно колено за спинами чертей. «Третий легион здесь!» — крикнул я, вонзая в землю штандарт света. «Проблематоры прибыли!» Бегущий по улицам Агея отряд смертных думал примерно об одном и том же, да и чувства их были на удивление похожи. Беспокойство из-за неизвестности и неуверенности из-за отсутствия командира. Только гоблин, бегущий впереди, был спокоен и уверен в будущем. У вождя есть план, и он определенно будет успешен. Надо только выполнить свою работу, но в себе Гряк никогда не сомневался. А вот остальные. Бегущий в первой линии Гарана, помимо беспокойства за господина, испытал еще и удивление, когда осознал, насколько он доверял юному принцу в принятии решений. Пока Дарий был рядом, Гарана знал, что они как-нибудь выберутся из любой ситуации просто потому, что, ну, он же, Гарана, опытный и прикроет господина, если что. На деле же, когда господин отделился от команды, Гарана начал осознавать, что не так уж он и уверен в том, что надо делать в следующий момент. В глобальном плане, в спокойной обстановке он мог продумать все, от и до, а вот с тактической точки зрения Гарана вернулся во времена службы в 8-м легионе, где каждый шаг вызывал в душе сомнения. А правильно ли он поступил, верное ли решение, сколько они потеряют на этот раз? Естественно, подчиненные, да и никто в принципе, не видел его метаний, все-таки лицо Гарана держать умеет, но от себя-то чувства не спрячешь. Гарана не считал себя плохим командиром, и как показала служба, плохим он не был, просто не по душе ему было принимать ответственные решения в условиях отсутствия времени. Не тактик он, в отличие от господина. Сколько бы старый центурион 8-го легиона не ворчал на решение принца, после ранения Гарана в бункере Милорд ни разу не ошибся. Даже забавно, что он не задумывался об этом моменте раньше, но все решения господина, так или иначе, приводили их к победе и, что уж там, к деньгам. А вот бегущий рядом со стариком Дан на высоких материях не думал. Он боялся лишь одного – упасть, не сделать тот самый последний шаг, сгореть, не нанеся удара. Планы господина идеальны и не подлежат сомнению, но и они могут рухнуть, если подведут исполнители. Он боялся не сдюжить, боялся, что его слабость приведет к беде. Если бы господин был рядом, он бы помог, сказал, что делать, прикрыл, помог понять, куда встать, куда бить. А сейчас приходится полагаться лишь на барона Гарана и свою выносливость. Сомневался он и в том, и в другом. Умом Дан понимал, что барон опытный командир, центурионом в 8-м легионе служил, но лично, своими глазами, эту самую опытность Дан не видел. На его памяти всегда командовал господин, и теперь ему остается лишь бежать и надеяться. Паладин и с целителем думали примерно одинаково, без Романа как-то неуютно. Все-таки он, несмотря на молодость, весьма достойно командовал, а вот Гарана неизвестен. Но это было именно что беспокойство. Целитель, хоть и имел черное чувство юмора, намекающее на пессимизм, по натуре верил в лучшее. Надо просто выложиться по полной, а там как госпожа скажет. Паладины были более пессимистичны, работа у них такая, верить в худшее, но в то же время приказы начальства не подвергались сомнению. Что скажут, то они и будут делать. Во имя Мелы, великой и милосердной. А вот старый жрец, родом из Дурбована, был менее апатичен и более информирован. Тот факт, что молодой Романа остался где-то там, посреди демонов, его сильно напрягал. Человек, по отношению к которому госпожа проявила благосклонность, не должен умереть. «Барон!» — крикнул Дождамин на бегу. «Вам не кажется, что его высочество немного поторопился с решением? Думаю, ему не стоило оставаться одному, решение принято», — коротко ответил Гарана. «Что он вообще может сделать в одиночку?» — не сдавался Дождамин. «Да и бросать командира не самое лучшее решение». «Решение принято», — повторил Гарана. «Барон, мы совсем не против вернуться», — предложил Дождамин, но на этот раз получил лишь молчание в ответ. «Во имя Мелы, барон, Романа не должны исчезнуть. Мы обязаны вытащить его оттуда». «Заткнулся, Бедди», — рявкнул Гарана. «Ты слышал приказ и богами клянусь, ты его выполнишь. Иначе я тебя во все щели оскверню так, что тебя богиня не узнает». «Я ясно выразился», — тогда заткнулся, пал дальше, уёще болтливое. Мат из уст Гарана удивил абсолютно всех, они привыкли совсем к другому. Кто ж знал, что центурион 8-го легиона не имел ничего против мата. Гарана против матерщины лишь со стороны принца, ибо невместно человеку его статуса выражаться подобным образом. Но сам-то Гарана всего лишь барон и может себе позволить говорить, что хочет, лишь бы принца рядом не было. Приказы милорда абсолютны, влез Дан, он не ошибается. Что, БЛ мягкий знак, посмотрел на него Гарана. Впрочем, ты прав, а то и Романа, бесконечны. Приказы Романа абсолютны. А кто этого не понимает, может и пиды получить. Огромный зал, построенный из демонического камня, был практически пуст. Никакого интерьера здесь не было, лишь монументальные колонны и не менее монументальный трон, на котором сидел хозяин здания. Огромный демон с мощной мускулатурой, крепчайшей кожей, огромными великолепными перепончатыми крыльями и большими, но элегантными рогами. Лицо демона было покрыто плотно пригнанными костяными пластинами, а на лбу пульсировала руна власти, дарованная демону самим герцогом. Старший лорд демонов скучающим взглядом наблюдал за маленькой хилой тварью с огромной головой и маленьким тельцем. «Хозяин», — пропищал твареныш, — «в районе, где видели звездопадного Романа, ваши могучие войска несут потери. Видимо, быстрее, чем предполагалось», — Растик побеспокоил его. «Эх, а ведь как хорошо все начиналось. Большая игра, которую герцог организует раз в 100 лет, должна была стать его триумфом, ведь тот самый Романа объявился, ослабленный, и убивший его определенно получит дополнительные очки от герцога». Демон был рад, когда смертный, выйдя из храма, отправился в сторону именно его участка. Такой шанс. Жаль, что тот, кто первым появится на поле боя лично, будет лишен части очков, иначе демон отправился бы за Романа гораздо раньше. Что ж, еще не все потеряно. Да, он попадет на поле боя первым, раньше других старших лордов, но убийство Романа определенно поправит ситуацию. Поднявшись на ноги, демон расправил крылья. «Ха-ха», — выдохнул он, — «давай координаты». Глава 21. Еще стоя на колени, я начал создавать технику, так что первое, что я сделал, поднявшись на ноги, это запустил в сторону чертей злость. Сотни молниевых дисков отправились вперед, навстречу своим жертвам. Поток смерти изрешетил чертей, практически превратив их в фарш, а вот стоящему за ними демоническому жрецу они ничего не смогли сделать. Правда, я ни на это и не рассчитывал. Мало того, что тварь была семизвездочной, точнее, 7-го уровня угрозы, так еще и его особенность была именно в защите. Единственное, что я мог ему повредить злостью, это щупальца, которые он использовал вместо рук, но даже это вряд ли. Впрочем, на всякий случай он их все-таки втянул под защитную сферу, которая окружала его тело. «Две маленькие звездочки решили дать бой апостолу хозяина гнева», — произнес демон скрипучим голосом. «Это так мило, но абсолютно бесполезно. Так примите же гнев повелителя». Дослушивать я не стал, задействовав связку из магического серпа, укола и под конец раздражение. «Центурион», — крикнул я, — «готовность», а потом сделал шаг, начав движение к своей цели. Несмотря на свой уровень, демонический жрец чуть ли не самый простой противник для меня, из 7-рок, я имею в виду. Впрочем, даже некоторые 6-ки могут доставить мне больше проблем, чем демонический жрец. В свое время, когда мы ходили с легионом урезать популяцию проклятых дубов, встретили такую же тварь, и даже тогда, с жалкими 4 звездами, одна из которых была только-только сформирована, пусть и с нюансами, но посодействовал в уничтожении демона. А уж сейчас, даже не знаю, что должно произойти для моего проигрыша. Наверное, если я вообще ничего делать не буду, он и выиграет. Так что, активировав мономеч, я просто шел вперед, отбивая хлесткие удары щупальцев демона. Щитом прикрыв голову, мечом защитил ноги, а потом и бок, вновь щит, прикрывший левое бедро, меч, рубанувший щупальце, летящие в правое плечо. Демонический жрец атаковал довольно быстро, но предсказуемо. Может, для тех, кто сталкиваются с ними впервые, гибкие щупальца и представляют опасность, но предок с этими тварями частенько сражался, так что я могу авторитетно заявить, что алгоритм атак демонических жрецов не сильно разнообразен, так еще и не изменился за 1000 лет. 8 ударов, пауза. «Как-то слабенько для апостола гнева», — произнес я, вытянув вперед руку с мечом. «Будь ты проклят, звездный», — закричал демон, выкидывая вперед одно из своих щупалец. Как я и ожидал, этот придурок обвил мою руку с мечом и попытался выкачать из меня энергию. Как же просто их спровоцировать. «Шоковое касание», — прошептал я. «На этот раз у меня не 4 звезды, так что моя атака принесла куда больше результата, чем в прошлую встречу с такой же тварью». Демонического жреца в буквальном смысле трясло, его тело изгибалось, а щупальца беспорядочно бились о землю. Отменив касание, тут же создал злость. Опять же, Последствия от шестизвездочного касания не исчезнут моментально, так что после отмены техники у меня было более чем достаточно времени, чтобы уничтожить эту тварь. Правда, молниевые диски немного опоздали, увидев, что защитная сфера демона пала, рыцарь смерти тут же вступил в бой. Так что за пару мгновений до контакта моей техники с целью в голову демона прилетела сотканная из тьмы голова тигра. Забавно, идя к поверженному демоническому жрецу, превращенному в обезглавленный фарш, кидал любопытные взгляды на рыцаря смерти. На моей памяти, да и на памяти предка, подобные тигриные техники использовались родом Неви. Тигриная пасть, лапа тигра, хвост тигра и так далее – это все огненные техники Невиев. Они, как и мой предок, используют ману, преобразованную в стихию огня, то есть нечистую стихийную энергию, как тот же Дан. Я только что наблюдал технику тигриной пасти, правда исполненную с помощью даже не знаю, что это за энергия. Может тьма, а может энергия смерти, боги его знают. Отлично сработано, Центурион, обратился я к скелету, который, как и я, подошел к трупу демонического жреца. Легат Романа, к слову, а ты у нас из Невиев, похоже, а-а, ответил скелет, сначала ударив кулаком по кирасе, приветствуя меня, а потом показав мне на вершие рукояти своего меча. Ну да, тигр Невиев. Несмотря на то, что восьмым легионом командовал Брутус, он же глава их рода, это не означало, что все представители Невиев служили там же. Я знаю как минимум о брате Легата, который служил в первом легионе. Видимо и в двенадцатом кто-то из их рода служил. Танис, использовал я крик, ко мне, живо. Что ж, Центурион, у меня к тебе пара вопросов. Ты можешь чувствовать, где находятся другие подразделения легиона? А-а, кивнул скелет. Это хорошо, пробормотал я задумчиво, краем глаза поймав появившегося на краю кратера Таниса. А то мне сейчас Даман мешает. В той стороне кто-нибудь есть? Для наглядности повел рукой, указывая на весь восток города. Напомню, мы с командой шли на юг. На мой вопрос скелет кивнул своей черепушкой. «Аам!» — указал он пальцем в одну точку. Потом, не опуская руку, перевел палец левее. «Аам! И аам! В трех местах, значит, а севернее кто-то есть?» — спросил я, на что получил положительный ответ. То есть за нашими спинами вновь начинались бои. Что ж, логично. Кто-то начинал нас преследовать, но мертвяки вмешивались. «Ты это», — произнес подбежавший Танис с одышкой, — «может объяснишь, что ты вообще собираешься делать? Нафига я тебе тут? Я без тебя Дамана не найду», — пожал я плечами. «А в целом, план прост. Наша задача — уничтожить Дамана, который последует за более многочисленной группой людей. Но по опыту могу сказать, что он не станет пролетать прямо над нашими с тобой головами. Эта скотина обязательно уйдет в сторону, туда, где больше демонов. Так что мы, в свою очередь, должны освободить ему путь, чтобы он по прямой за жрецами помчался. Поэтому сейчас мы уйдем восточнее, сделаем крюк и зайдем Даману в спину. Ну а чтобы маневр был более продуктивным, займемся помощью тормознутым». «Кому?» – удивился Танис. «12-й легион», – ответив я, устало вздохнув. «Достал уже этот неуч. Он же, тормознутые. Они традиционно очень медленно отступают. Да и наступают, если подумать. Крайне обстоятельные ребята. На пару с восьмым легионом, которые землекопы, являются лучшими легионами обороны. И как ты можешь видеть, это не пустые слова. Не каждый может тысячу лет оборонять город». «Хорошо, это я понял», — поднял руку Танис. «А вот как ты собираешься мертвякам помогать, для меня остается загадкой. Пройдемся по точкам сопротивления, соберем бойцов и организуем нормальную оборону». «В целом понял, но нифига не понял», — тряхнул головой Танис. «Тогда просто наблюдай», — пожал я плечами. «Центурион, твоя задача — отвести нас к сражающимся бойцам. Приоритет — подразделение. Отдельно сражающиеся бойцы и небольшие группы игнорируем. Хотя ладно, не игнорируем, просто в последнюю очередь собираем. Направление – восток, северо-восток, север. Делаем дугу и возвращаемся на путь следования команды живых. Пока Даман работает, ты у нас за проводника. Танис, твоя задача — следить за передвижением Дамана. Я хочу, чтобы ты постоянно знал, где он находится. В боях не участвуешь, держишься на расстоянии. Все поняли? Тогда готовность. Веди, Центурион. Первое подразделение, – к которому привел нас рыцарь смерти, находилась в сотне метров от кратера на восток и состояла из 20 скелетов и голема плоти. Скелеты сдерживали скрабов и одного черта, в то время как конструкт, собранный из кусков разных демонов, про который можно сказать только то, что он имел руки и ноги, размазывал по брусчатке горбуна. Помощь этому отряду проблем не составляла, на пару с рыцарем мы разобрались с противником за минуту, после чего Центурион взял командование над мертвяками. «Аос!» — рявкнул рыцарь, когда демоны закончились. Я не понял, что именно он произнес, но скелеты выстроились в две шеренги, позади которой пристроился голем плоти. «Погнали дальше!» — скомандовал я. Перемещались бегом, понятное дело, но ты не сдержался, не отставал. Наш путь после первой остановки вел дальше на восток, и от кратера мы удалились значительно. Я уж хотел было напомнить Центуриону, что наша задача – север, просто добраться туда надо по дуге, но в этот момент мы выбежали на улицу, где шел ожесточенный бой между скелетами, еще одним рыцарем смерти, големом плоти и призраком какой-то женщины с одной стороны и демонами с другой. У противника были два демонических рыцаря, два горбуна, суккуба и демонический жрец. Нехилая такая команда, никого ниже четвертого уровня. Рыцари голем сдерживали демонических рыцарей, скелеты держали горбунов, которые долбили по стене щитов, а призрак женщины метался между суккубой и демоническим жрецом. Вред особый она им вряд ли могла причинить, но что-то точно делала, раз уж эта парочка не шла на подмогу своим, а пыталась уничтожить призрака. Причем у жреца это явно хреново получалось, его щупальца проходили сквозь призрака, в то время как от фиолетовых копий суккубы призрак уворачивался. «Центурион, на тебе горбуны, бойцы, в строй!» — кричал я на бегу. «Задний ряд, на колено, легион, внимание, лес копий, бей, ра-а!» — рявкнула Центурия. После моей команды передний ряд Центурии выкинул вперед копья, нанеся множество уколов горбунам, да и до демонических рыцарей кое-что долетело. Я же, добежав до заднего ряда, вставшего на колено, оттолкнувшись от спины одного из скелетов, перелетел и Центурию, и горбунов, и рыцарей, приземлившись напротив демонического жреца и суккубы. «Ведьма, займись жрецом!» — крикнул я, запустив в жреца недовольство. Естественно, несколько молниевых дисков ничего не могли ему сделать, но мне надо было привлечь его внимание. «Будь прокляты ваши звезды!» — проскрежетал жрец, выбросив в мою сторону два щупальца. Отвечать я не стал, отбив щупальца мономечом запустил в суккубу, стоящую впереди и слева от меня, раздражение, против которого она поставила какой-то щит. Продержалась ее защита всего секунду, что позволило заблокировать изрядную часть дисков, только вот какой в этом смысл, если оставшиеся с гарантией превратят тебя в дуршлаг. Продолжая магическую связку, пульнул в жреца копьем молнии, следом за которым по его щупальцам, летевшим в меня, прошелся магический серп, и вновь пара шагов вперед, отбиваясь от остальных щупалец. Призрак женщины замер, паря рядом с жрецом и чего-то ожидая. Приблизившись к демону вплотную, точнее вплотную к его защитному куполу, принялся отбивать летящие в меня щупальца, одно из которых захлестнуло мое запястье и дернуло в сторону, одновременно с этим начав выкачивать энергию. Правда, продлилось это все буквально полсекунды. Шоковое касание. И словно. Хотя, почему словно? Похоже, этого момента призрак и ждал. Как только защитный купол демонического жреца пал, призрак, выгнувшись вперед, пусть будет, завизжал. «Я-а!» От этого вопля, казалось, само пространство искажается. Волна от крика прошла сквозь жреца и уж не знаю, что именно сделала, но, как мне показалось, демон уже был готов упасть на колени. Не дал ему этого сделать я, насадив на мономеч, пронзивший грудь демона. Рывок рукой и меч свободен, взмах и голова демона отделилась от тела. «Ведьма!» — рявкнул я. «Хорош орать, займись рыцарями!» Резко замолчав, призрак женщины, облаченный в уставную робу корпуса ведьм, посмотрел на меня, но перечить и тем более нападать не стал, рванув мне за спину, где продолжался бой. В принципе, я мог уже и не помогать, но все-таки поучаствовал в уничтожении одного из демонических рыцарей, захлестнув его ноги цепью молнии и повалив на землю. Легко и просто это получилось только потому, что демон был отвлечен на мертвяков. В более простой для себя ситуации демонический рыцарь не позволил бы обращаться с собой столь фамильярно. «Добиваем твари и строимся!» — крикнул я, убирая меч в ножны. «Центурион Неви, ко мне! Кто ты такой, чтобы отдавать приказы?» — прошелестело у меня за спиной. Повернувшись, обнаружил перед собой парящий призрак женщины. «Легат Романа», — ответил я, показательно окинув ее взглядом. «И где же твой легион, легат?» — спросил призрак. Перед тем, как ответить, подозвал Таниса, который прятался неподалеку. «Танис, бегом ко мне, а ты собственно кто?» «Чтобы спрашивать, ведьма 12-го легиона», — ответила она, приблизившись еще ближе. «Центурия, Центурия, назови свое имя», — потребовал я. «Имя?» — растерялся призрак. «Имя? Не помню. Какая у меня Центурия? Какая Центурия?» — крикнула она под конец. От этого крика у меня мурашки по коже забегали, а Танис, находившийся в десятке метров от нас, сел на корточки, прижимая ладони к ушам. «Отставить панику!» — рявкнул я. «Ты истеричка или ведьма легиона?» «Судя по гербу», — кивнул я на грудь призрака, — «ты из рода Гарта, 305-я Центурия». «Я, Вивиан Гарта, ведьма 5-го ранга 12-го легиона, 305-й Центурии». «Да, я. А кто ты? Где твой легион?» «Аос», — произнес Центурион Неви, подойдя к нам. «Да мне плевать», — ответила она. «Как смеет он?» «Граа», — прорычал Центурион. «Я, да, нужно защитить живых, нужно, но...» «Перед тобой стоит легат Империум Пропрета Романа», — оборвал я ее, командующий легионами Империи. «Так что отставить вопли без приказа, а теперь бегом, лети давай в строй». «Но ведь легионами командует милорд Турио», — прошелестел призрак, медленно паря мимо меня в сторону Центурии. «Турио мертв», — ответил я. «Война», — резко повернулась она ко мне. Я даже не знал, что на такое ответить. «Ей, во всяком случае, война продолжается», — произнес я, глядя на осторожно приближающегося Таниса. «Фронт стабилен, но далеко отсюда, так что вам еще придется повоевать. Демоны падут», — шелестел удаляющийся призрак. «Мы уничтожим их всех, Центурион», — посмотрел я на Невея, принимая командование над Центуриями. «Куда дальше идем?» На что рыцарь смерти указал на север, а потом чуть повел рукой, указывая на северо-восток. «Север, северо-восток», — уточнил я. «Хорошо, понял тебя, Танис. Встряхнись, сейчас дальше побежим. Это ведь Банши, Дари», — произнес он, кивнув в сторону призрака. «Тебе вообще нормально?» «Мне да», — удивился я. «А вот мне нет», — поежился он. «Можно я позади всех побегу, а то от ее крика у меня будто душа сбежать пытается». «Хах», — потер я глаза. «Хорошо, держись подальше. Где Даман?» «М», — прикрыл он глаза. «Медленно подбирается к тому месту, где мы разделились. Но прям очень медленно. То ли Даман осторожничает, то ли решает за кем пойти. Центурион, двигаем, на ходу построимся, надо удалиться от этого места». В дальнейшем мы продвигались, как я и хотел, по дуге на север, только вот дуга эта была кривая. Мы зигзагами метались туда-сюда, подбирая по пути всех мертвяков, которых встречали, ну и убивая демонов, естественно. 4 достаточно крупных битвы и 8 небольших стычек увеличили размер нашего войска до 8 манипул, что уже создавало трудности при перемещении по городу. Пришлось разделяться. Последний отрезок пути мы уже не метались из стороны в сторону, а шли растянутой волной, сметая все на своем пути. Помимо простых легионеров, простых скелетов, на площади, которая была конечной точкой моего маршрута, в составе нашего подразделения, полукогорты, практически, находились 9 рыцарей смерти, 2 банши, 6 големов плоти и 1 умертвие. Что за дичь, я не знаю, предок с подобным не сталкивался, но по ощущениям, трибун мог с 7-звездочным на равных сойтись. И да, это был трибун. Скелет без шлема, в доспехах легиона, из-под которых вырывалось белесое призрачное пламя. Суровый малый. Правда, как и остальные мертвецы, он был немного не в себе. Как будто в одном дне застрял. Имя свое не помнит. Даже Банши Вивиан через какое-то время вновь забыла, как ее зовут, и постоянно докапывалась до того, почему я командую, так что пришлось сослать ее в подчинение Неве, чтобы он ее, а потом и еще одну банши при себе держал. Кстати, да, Неви был единственным адекватным мертвяком. Он помнил, кем является, какой у него род, какое имя. Монструозной силы воли мужик. Собственно, из-за этого я и отдал под его командование собранную армию, на что даже трибуну мертвия ничего не сказал, точнее сказал, но, да будет так, легат, произнес пылающий белесым огнем скелет. «Ты прав, моя воля слаба, я даже имя свое не помню». Сердце в тот момент будто сжали. Хотелось материться, выплеснуть злость, разгромить все, что только можно. Я ведь немного не успел, совсем немного. Мне бы пришлось взять себя в руки и успокоиться. Подчиненные не должны видеть злость командира, направленную не на них. Это напрягает, когда легат злится на что-то там. Злость, грусть, отчаяние, страх – все это необходимо держать в себе. Окружающие должны видеть мое спокойствие и чувствовать лишь насмешку. Легат всегда знает, что делать. Площадь, на которой собрались манипулы 12-го легиона, была большой. Достаточно большой, чтобы там могли поместиться несколько сотен людей. Мы с командой пробежали мимо нее и не особо обратили внимания. Хотя, не могу говорить за других, но я эту площадь отметил для себя только как отличное место для базы, с которой ведут несколько дорог, которые легко оборонять. Отметил и продолжил бег. И вот теперь я вновь на ней, и вновь придется убегать. Центурион, обратился я к рыцарю смерти, а когда он подошел, махнул рукой, указывая на западную дорогу. Оттуда пойдет противник, так что 2/3 войск выдели на удержание западного направления, остальную треть раздели на две части. Одна будет держать север, другую отправь на восток, пусть пройдутся и зачистят то, до чего мы не добрались. Из основной части выдели разведку и отправь на запад. Там наверняка тоже идут бои, но пока Даман нас не догнал, именно там чувствовались основные силы демонов. И если они до сих пор не напали, силы копит, твари. А-а-а, кивнул Неви на север. Не, там, пожевал я губы. Считай чуйкой. Не могу сказать почему, но оттуда я угрозы не жду. Там несомненно тоже есть демоны, но не бесконечное же у них количество бойцов, их много, конечно, но на нас бы уже давно напали, будь их слишком много. Мы пришли с севера и там шли бои, в которых легион чаще выигрывал, не знаю, много причин. Естественно, север не стоит игнорировать, потому там и надо поставить манипулу, но основной удар будет с запада. Восток-то мы зачистили. Легат, подлетела к нам Банши, я забыла свое имя, напомни, как меня зовут. Не молчи, легат, назови мое имя. Грустно это все, Вивиан, произнес я. Да, взлетела она выше. Вивиан Гарта, ведьма 5-го ранга 12-го легиона 305-й центурии. Прокричав это на всю площадь, Банши вновь улетела. Глядя на удаляющегося призрака, чувствовал лишь грусть, тоску и усталость. Она ведь не в первый раз имя свое забывает. В 4-й раз это уже происходит. Причем имя у нее из головы выветривается, а то, что я могу его напомнить, нет. Не хотелось представлять, что она будет чувствовать в следующий раз, когда не сможет найти уже меня. «Аат», — произнес Неви. «Что?» — не понял я. Сняв с пояса ножны, центурион протянул мне свой меч. «Аат», — произнес он. «Не понял», — нахмурился я. «Аат», — постучал он костяным пальцем по навершию гарды. «Сука! Ну почему я не дошел до города?» «Хорошо», — взял я протянутое оружие. «Я отдам его Невиим, хотя отношения у меня с Невиими не очень. Точнее, нет у меня с ними никаких отношений». Но Гарана к легату 8-го легиона относится плохо, о причинах помалкивает, а я и не настаиваю. Склонив голову, центурион стукнул кулаком по керасе в районе сердца. «Зэ-а-и-а-ра», протянул он, говорить скелету явно неудобно, но я понял. «И империю», положил я ладонь на его плечо, «за легион, я вернусь, центурион, обещаю, вернусь с легионом, а пока держись, и отхерач тут всех». Глава 22. Центральная дорога, ведущая на юг, по которой я бежал, была на удивление пустой. Когда мы бежали по ней с командой, нам постоянно встречались демоны, с которыми приходилось иметь дело, а тут два столкновения, которые и стычками назвать сложно. Встреченных демонов я прям на ходу и уничтожил. При этом нельзя сказать, что бои в городе прекратились, взрывы и рев были слышны постоянно, на западе ближе, на востоке дальше. А вот на юге, куда я бежал с Танисом на плече, было подозрительно тихо. Остановившись возле кратера, где мы разошлись с командой, поставил мага на землю. «Ты как?» – спросил я его. «Паршивенько», – ответил он, потирая живот. «Путешествовать подобным образом мне не нравится. Как-то слишком болезненно. Уж потерпи еще немного», – похлопал я его по плечу. «Что там с Даманом?» «Полтора километра на юг», – кивнул он в сторону. «На месте не стоит, но перемещается очень медленно. Такое впечатление, как будто Гарана пешком дальше идет. Минута тебе отдохнуть», — произнес я. «Понимаю, мало, но надо торопиться. Надеюсь, то, что Гарана замедлился, связано с его нежеланием удаляться от меня слишком далеко. Гораздо хуже, если они просто не могут бежать из-за большой концентрации демонов на их пути. Да я так-то не устал вовсе, просто на плече твоем трястись неудобно», — усмехнулся Танис. «И больно, что уж там, но знаешь, уж лучше так, чем с мертвяками бегать. И как ты только с ними взаимодействовать умудрялся. У меня от одного только взгляда на эти скелеты кровь с маной застывали. Прям застывала, уточнил я. Да не, я метафорически, махнул он рукой. Жутко просто рядом с ними находиться. Ну не знаю, пожал я плечами. Общаться неудобно, а так вроде как обычно все. Либо у тебя психика непробиваемая, либо это связано с тем, что ты магический воин, покачал головой Танис. Это странно прозвучит, но мне даже с демонами проще дело иметь. Так с демонами и мне проще, улыбнулся я. Увидел, убил, что тут сложного? Да я не об этом, поморщился он. Я знаю, Танис, я знаю, вздохнул я. Хватит уже серьезным быть, тебе это не идет. Хочу увидеть старого Таниса, так что давай, взбодрись. Вот выберемся отсюда и... Замер он, не договорив. Это что? Обернувшись в ту сторону, куда он кивнул, сильно напрягся. Портал, произнес я тихо. Вижу, что портал, но мне казалось, демоны с ними не дружат, произнес Танис испуганно. Способы быстрого передвижения у них есть, ответил я хмуро. Но так как мир отвергает демонов Инферно, на открытие портала они тратят очень много сил. Очень много. Но ведь открыл же кто-то. Черт, похоже, Танис и сам понял, что этот портал, висящий над крышами зданий, мог открыть только очень сильный демон. Северо-запад, пробормотал я. Похоже, армии мертвых скоро кирдык наступит. Пожалуйста, скажи мне, что это не демон-герцог, простонал Танис. Не, эти твари слишком высокомерные, хмыкнул я. Они в бой вступают либо когда все совсем плохо, либо по приказу. Приказывать им некому, а бои в Агее вряд ли можно назвать чем-то важным для них. Ну и семерка такой портал не откроет. Похоже, нас посетил старший демон-лорд. 8 звезд, 1 черт, не очень воодушевляюще, произнес Танис, потерев ладонями лицо. Надо торопиться, готов, произнес я и, не дожидаясь ответа, закинул его на плечо. Тогда погнали, я буду не против, если ты ускоришься, произнес Танис ворчливо. Ох ты ж черт, что там, крикнул я уже на бегу. Из портала вылезла огромная хрень, ответил он прерывисто. Может и правда ускориться, но тогда я в мобильности потеряю. Ладно, если только чуть-чуть, следи за Доманом и не отвлекайся, выкрикнул я ускоряясь. Сообщи, когда приблизимся к нему на 100 метров. Понял, ответил Танис. Что ж, надеюсь, демон-лорд не обратит на нас внимания. Гряк, ты чего вернулся? Что-то случилось? Спросил Гарана, скрывая тревогу в голосе. Гряк должен вернуться к вождю, ответил гоблин спокойно. Дальше идите без Грика. Вообще-то, я полностью согласен с гоблином, влез Дождамин. Лучше вернуться и помочь Романа. Приказы милорда не обсуждаются, нахмурился Гарана. Тем более, вернувшись сейчас, мы, скорее всего, просто нарушим его планы. Незачем лезть туда, куда вас не просит лезть. Гряк, вождь сказал тебе быть нашей разведкой. Ты хочешь нарушить его приказ? Гряк хочет, кивнул гоблин. Гряк должен вернуться. Что у тебя произошло? Вздохнул Гарана тяжко. Почему так резко? Душа Грика горит, произнес гоблин, опустив взгляд. Гряк не может ответить, но Гряк должен вернуться. Душу Гарана все больше и больше заполняла тревога. Может показаться, что Гряк безответственное существо, и частенько так оно и есть, но он ни разу не нарушал приказы господина. Что должно произойти, чтобы это случилось? Может вернуться вместе с ним? А как же Доман? Зачем вообще тогда было это разделение? Милорд легат справится, как бы между делом произнес Дан. Нет более живучего командира, чем он. Не стоит слишком полагаться на память крови, произнес Гарана строго. Но я тебя понял, и даже где-то согласен. В любом случае, мы не гоблины, чтобы нарушать данный приказ. Иди, посмотрел он на Грика. Но помни, вернешься без господина, и я сам тебе голову отрежу. Грику плевать, произнес гоблин, проходя мимо Гарана. Первый иностранный идет к вождю. 800 метров, крикнул Танис, озвучивая расстояние до Домана. Еще немного, и мы избавимся от этой проблемы. Со сферой внимания действовать станет гораздо проще. Если бы еще чуйка не вопила во все горло. На душе было тревожно, и я подсознательно готовился к надвигающимся проблемам. Знать бы еще каким. Танис, сможешь подготовить заклинание? Дари, быстрее, беги быстрее. Оглядываться на скорости, которую я поддерживал, чревато, но я почти сделал это, помешала плотная волна воздуха, ударившая в спину. На дикий грохот я уже не обратил внимания, моей задачей в тот момент было упасть таким образом, чтобы не поломать Таниса. И у меня, вроде как, даже получилось. кувыркнувшись через плечо, оставил Тониса на земле, после чего немного прокатился по брусчатке. От щита я избавился во время первого кувырка, а то всякое бывает. Сломать какую-нибудь кость из-за такой ерунды было бы обидно. Я, конечно, магический воин, но сделан все-таки не из камня. Вскочив на ноги, первым делом вынул меч и активировал магический щит наруча. Действовал на автомате, хотя умом уже понимал, что нам конец. От огромного трехметрового крылатого демон-лорда нам не убежать. О победе против демона восьмого уровня я уже и не говорю. Паршиво-то как. Подняв щит под горящим взглядом огромной твари, подошел к Танису. Парень испуганно сидел на земле и молча пялился на физическое воплощение нашей смерти. «Танис!» — рявкнул я. «Танис, Бетти, очнись! Нам конец!» — заявил он как-то даже спокойно. «Не смей меня недооценивать! Поднимайся и беги дальше! Уничтожь Дамана, найди наших и валите отсюда! Встретимся на последнем загородном месте привала! Но сначала Даман, уничтожь его! Это важно!» Давая указания, я сжимал его плечо и слегка потряхивал, чтобы он пришел в себя. Демон с усмешкой наблюдал за нами, даже не пытаясь атаковать. «Дари, я, уничтожь, мать его, Дамана!» — крикнул я и, отпустив его плечо, сделал шаг вперед. «Понял, сделаю!» — выкрикнул Танис, вскакивая на ноги. «Ну и отлично, с демоном мне не справиться и никакое уничтожение Дамана не поможет, но что мне еще было делать? Необходимо привести в себя Таниса и сделать так, чтобы он убежал, без соплей, максимально быстро. Лучшим способом я посчитал дать ему задачу и внушить, что это важно. Собственно, сработало. Танис собрался и убежал выполнять приказ, а я остался один на один с демоном восьмого уровня угрозы. Как уже было сказано, мне с моими шестью звездами его не победить, но уж задержать я его смогу. «Смертные», — произнес демон глубоким басом, — «такие слабые, такие наивные. Ты правда думаешь, что это ничтожество сможет от меня убежать? Это даже не смешно», — покачал он головой. «Как бы так пофаснее ответить? Пошел на хай краткое». «Как вульгарно», — покачал демон головой. «От Романа я ожидал большего. Черт, как так-то? Откуда он знает, кто я? Так может, демоны и атаковали нас из-за меня? Вот ведь, сучеры, мать их. А ты с Романа, как я посмотрю, раньше не встречался?» — помахал я мечом. «Ну тогда готовься к проблемам». «Со стороны кого?» — сделал он шаг в мою сторону. «Букашки вроде тебя, может, когда-то ты и был опасен, но сейчас ты никто, лишь потомок своего величия». Попытался я осознать его последнюю фразу. «Хорошо сказано, кстати, но я не люблю жополизов, так что заканчивай с этим». «Что за тупость?» — прикрыл он глаза. «Ты даже не понял оскорбления. О, великий, с кем приходится иметь дело? С тем, кто твоего великого на ноль помножил?» — произнес я насмешливо. «Не приписывай себе заслуги прошлых жизней», — нахмурился демон. «Повелителя убил не ты, а Алекс Романа, и не поспоришь». «Да-да, успокаивай себя дальше», — продолжал я насмехаться. «Не то чтобы я торопил события, мне бы время потянуть, чтобы ты не убежать смог, но единственный шанс сделать против этой твари хоть что-то, это разозлить его, выбесить. Демоны, когда их поглощает гнев, становятся очень прямолинейными, и просчитать их в таком состоянии становится крайне просто. Проблема в том, что демоны и сами знают эту свою слабость, так что по-настоящему разозлить их сложно. Во всяком случае тех, что поумнее. Но с чего-то же надо начинать, вот я и начал с насмешек». «Бравада, понимаю», — кивнул демон. «Но никакая бравада не позволит тебе преодолеть разницу в силе. Твоя судьба — быть убитым мною. Ты слишком много всего в одной куче смешал». Деактивировал я щит наруча и вынул кинжал. «Если бы твои слова имели хоть какое-то значение, вы бы уже давно поглотили этот мир. Но оглянись, это демоны заперты на клочке земли. Это ваши повелители повержены. Это вы гниете здесь в ожидании своей кончины. Наши звезды поглотили вас». Гримаса злобы вылезла на его морду. «Бесишь?» — прорычал он. «Радуйся, сегодня ты умрешь от рук Утанасу Унури. Давай, звездочка, покажи, на что способен», — произнес я, готовясь к атаке демона. «Только не обосрись от натуги. Честно говоря, я думал, что первый удар демона будет слабым. Не верил я, что он решит убить меня с одного удара. А как же чувство превосходства, унижение противника, а как же упивание своим величием? Но нет, видимо, я разозлил его чуть сильнее, чем думал. Первым же ударом он послал в мою сторону огненную стену метров 5 высотой и 20 длиной. С учетом расстояния до демона увернуться я никак не мог. От неожиданности я использовал волнорез, защиту, предназначенную для укрытия от так называемых потоковых заклинаний. Против энергонасыщенного импульса волнорез слаб, но если ты попал под поток той или иной энергии, справляется на отлично. В моем случае лучше было поставить обычную магическую стену, но чет я переволновался. Магическая защита в виде угла, ну или двух поставленных вплотную друг к другу стен под углом 45 градусов, в спокойном состоянии не видна, вот и в этот раз она проявилась только после соприкосновения с огненной стеной демона. И пусть волнорез не самая эффективная защита в данной ситуации, но она все равно шестизвездочная, так что удар выдержала достойно. Проблема в том, что сразу после огненной стены волнорез сотряс удар раскаленного меча с меня размером. Такое он пережить уже не смог. Слава всем богам, что мой противник был не скоростного типа, а то от второго удара я мог и не увернуться. Принимать этот самый второй удар на блок или щит смысла не было, благодаря силе демона меня бы просто снесло, так что сделав подшаг влево, я ушел от вертикальной атаки. На том месте, где я только что находился, остался длинный глубокий разрез, разворотивший брусчатку дороги. В ответ я полоснул мономечом по ноге демона, оставив на нем кровавый след. Красный, к слову, у конкретно этого демона кровь красная. Следующий удар пришлось отменить, отскочив в сторону, уходя от волны, вызванной ударом ноги демона о землю. Да, эта скотина банально топнула, а мне от этого чуть не поплохело. От последующего взмаха раскаленного меча я увернулся, не сходя с места. Грохот, раздавшийся у меня за спиной, недвусмысленно говорил о том, что даже взмахи демона могут рушить дома, а тут тварь еще и ауру какую-то врубила. Не понял, что она делает, но на плечи слегка давила. Скорее всего, ну да, память предка подсказывает, что это аура гнева высших демонов второго портала. Плевать магическим воинам, по крайней мере. А вот маги сейчас в берсерков начали бы превращаться. Фух, жарковато. Гряк бежал на север, по той самой дороге, по которой они все шли на юг. Он не обладал сферой внимания, как люди. Все, на что он мог рассчитывать, это органы чувств. Обычно ему этого хватало с головой, но сейчас он бы не отказался от чего-нибудь посложнее. Душа кричала ему, что надо найти вождя, кровь пела в предчувствии битвы, а вместе они и указывали, куда бежать. Странное чувство, без какой-либо конкретики, просто туда, надо бежать туда. Когда ухо уловило странный звук, гряк метнулся в ближайший проулок и продолжил путь уже по другой улице, виляя между домами. В какой-то момент он заметил шамана. Тот стоял с вытянутыми в сторону крыши ближайшего к нему дома руками. А потом раз, и в небо устремилась молния, зигзагами улетевшая куда-то за крышу. Уши уловили короткий визг. Понятно, шаман охотится на домана. Молодец, хорошее дело. Останавливаться гряк не собирался. Тянуть за собой еще и слабого человека гоблин не собирался. Что ему там делать? Да и вряд ли вождь отпустил бы его от себя просто так. Скорее всего, там опасно, и вождь просто отослал слабого, но такого забавного шамана, подальше. Гряк бежал. Он чувствовал тревогу и легкий страх. Гоблины не сожалеют о содеянном, но это не значит, что они безбашенные идиоты. Как раз уровень угрозы гоблины определяют очень хорошо. Это крайне важный навык, чтобы свалить в нужный момент, только вот не в этот раз. Так что да, Грику было страшно. С каждой сотни метров, которые он пробежал, страх нарастал, но где-то там вождь, а значит, он не может отступить, только вместе с ним.